Глава пятая. Кэль галастилась к своему мужу, сотруднику местного следственного комитета. «Каверин, ну ты же все можешь, когда захочешь. Твоей супруге нужно хоть одним глазком посмотреть на дело об убийстве девушки. Да знаю я, что оно в архиве давным-давно пылится или вообще уничтожено по акту. А вдруг и нет? Ну что тебе стоит отправить запрос? Предлог? Ну, придумай предлог. Допустим, где-то похожее убийство произошло. Может быть такое? Вполне. Убийства, они сам знаешь, какие похожие. А я тебя за это поцелую. Хочешь или нет, я тебе за это знаешь что? Я тебе за это бухарский плов сварганю. Согласен? И кичму еще дам ламу. Наконец отозвался Максим, окончательно сдаваясь на милость победителя. Через 3 дня Хельга принесла в офис сыскного бюро выписки из дела, из которых следовало, что у погибшей Ольги Суриковой имелся маленький сын. Вследствие того, что никаких других родственников у покойницы не имелось, малыш был передан в областной детский дом. Вот интересно, знал ли о сыне Седой? Таисия грызла кончик шариковой ручки. А вдруг это ребенок нашего Силуянова? А вот сюрприз будет. Марго слушала монолог девушки, что-то просматривая на своем ноутбуке. «Хельга, ты у нас самая дотошная. Тебе его и продолжать. Постарайся отыскать этого парня. Маргарита Сергеевна, сколько времени прошло? Его и усыновить вполне могли, а если нет, так он уже, наверное, вырос и детский дом покинул. Как его отыскать? А фамилия у него какая? Материнская? Или, может быть, другая? Хельга, все мне понятно». Марго хитро прищурила один глаз. «Тебе хочется заполучить в помощницу Таисию? Так бы сразу и сказала. Я хотела поручить ей кое-что другое, ну да ладно. Викторович у нас двужильный, ему не привыкать». Половинкин галантно поклонился и обреченно сел на свое место. «Викторович, ты не садись». Марго спешно застегивала сумку с какими-то документами. «Мы сейчас с тобой в банк поедем. Нам наличные понадобятся». Половинкин достал из кармана ключи от автомобиля и, не произнеся ни слова, направился к двери. «А ты, Таисия, смотайся быстренько в греческий ресторан и выпроси у них пару бутылок самой лучшей метаксы. Мы сегодня будем взятки раздавать».